Светлана Волкова. Гриб элегантного возраста. Самым любимым выражением бабы Симы было «не доводите меня до белого коленя». И Сережа сразу представлял колени бабушки. Белые, круглые, как свиные голяшки, с розовой меткой под самыми чашечками от тугих резинок капроновых гольфов. Вот и сегодня утро выдалось хлопотное, и белые колени поминались чуть ли не поминутно. Все собирались за грибами. «Ой, Валька, а ну как потеряется он, шебутной же!» «Так мы его от себя никуда не отпустим», убеждала бабу Симу тетя Валя, укладывая на дно плетеной корзинки бутерброды с сыром и похожие на жабеныши свежие огурцы, зеленые с белым пузиком, пупырчатые. Бабушка лишь качала головой. «Да и лес знакомому с детства», — продолжала тетя Валя. «Поди, каждое лето в Борисову гриву ездим». «Да в прошлом-то году грибов не было. Вот сидели дома, получается, в позапрошлое ходили. А ему тогда 6 всего было. Забыл уж все, небось». «И ничегошеньки я не забыл», — буркнул Сережа. «И тропинку помню, и полянку, где два дуба растут, и ельник, и пень трехлявый». «Да сгнил уж давно твой пень», — загоготал Мишка, сын тети Вали и Сережин двоюродный брат. Баба Сима долго паковала внука в старую залатанную одежку, сохраненную в доме как раз на случай леса. Сережа смотрел на руки, торчащие из его когда-то любимой клетчатой рубахи, на протертые на коленках салютовские джинсы, из которых он вырос еще в прошлом году, и старательно отводил глаза, чтобы не натолкнуться на ехидный Мишкин взгляд. «Мишка хорошо», — подумал Сережа, — «уже 10 стукнуло, и бабушка его мучить почти перестала». «Ба, ну шарф-то зачем?» «Сентябрь на носу, заморозки уже были. А штаны в носки заправлять?» Мишка нарочито прикрыл ладонью рот, будто ему так смешно, что уж не сдержаться. Сережина дворняжка Жулька, маленькая, пегая, кудрявая, как парик Мальвины из любимого фильма, нетерпеливо тявкала у двери, призывая поторопиться. «Все надо заправлять. Рубашку в брюки, брюки в носки. От хлеща поганого. И шею замотать». Командным голосом отдавала приказы баба Сима. «А лучше платочек на голову надень, чтобы ушки. Платочек!» Почти со слезами перебил Сережа. «От такой страхолюдины все грибы в лесу попрячутся!» — засмеялся Мишка. «Платочек и правда перебор», — вмешалась пожалевшая племянника тетя Валя. «Я ему кепку дам, мужнину. Села негодная после стирки. Сережа аккурат самый раз будет. И красивая, с олимпийским мишкой». «Ах, не доводите меня до белого коленя!» Баба Сима еще поворчала немного, потом повесила внуку на плечо клетчатый термос на ремне и наказала к 6 вечера кровь из носу всем вернуться. А то грибы чистить придется в ночи. На улице их ждал старенький семиместный фургончик, желтый с белыми серебряными буквами V и W на плоском белом лбу и тремя рядами бордовых кресел в салоне. Дядя Толя ласково звал его «Бегемотик» и любил полежать под ним все выходные напролет. Он и сегодня бы залег, но тетя Валя организовала грибы. И все семейство, включая Мишку и деда Шаню, встав с позаранку, влезло в пахнущее смазкой и вечным ремонтом дерматиновое бегемотиково нутро. Баба Сима ехать отказалась, сославшись на давление, но после уговоров Мишкиного семейства разрешила-таки взять Сережу. Пока тетя Валя собирала корзинки и сумки, а дядя Толя, вздыхая в последний раз, заглядывал бегемотику куда-то под брюшко, Сережа загадал, что назло Мишке он сегодня найдет самый большой гриб. И не солонуху какую-нибудь, а белый, непременно белый, с бархатной коричневой шляпкой и толстой, как бочонок, ножкой. И нисколечко не червивый, пусть обзавидуются. Обойдя автомобиль, Сережа обнаружил на нем одну новую шину. Она была черной, как мокрая земля, с маленькими резиновыми волосками возле обода, будто бы не побрилась. Дед Шаня, до этого дремавший на переднем сиденье, приоткрыл дверцу и с гордостью произнес. «Красота-то какая! Правда, Сергунь? С трудом достал, выменял в опрашке на Валькин югославский фен с колпаком. Ну и добавить что-то пришлось». Дед тяжело вздохнул. «То, что с пенсии откладывал. Зятьку подарок на юбилей». Сережа присел на корточки возле колеса, вдохнул восхитительный запах новой резины, не съеденной еще дорогой, и вспомнил аромат черных поручней, открытый год назад станции метро «Приморская». Не забыть ему тот день, когда они с мамой, завороженные, долго стояли на пахнущей лаком и краской платформе, любуясь тяжелыми медальонами с барельефами кораблей, якорями с цепями возле желтой торцовой стены и блестящим, словно натертым мастикой, полом. Но самыми удивительными для Сережи были все-таки поручни, бежавшие вверх чуть быстрее, чем лесенка эскалатора. Так что приходилось сдвигать руку, скользя по их черной гладкой змеиной спине. И на ладошках долго потом оставался пьянящий химический запах новенькой резины. «А где твои предки?» — прервал Сережины мысли Мишка. «На экскурсию поехали по Золотому кольцу». «А могли бы меня взять с собой?» С досадой подумал Сережа, вспоминая мамины торопливые сборы и папино преддорожное ворчание. «А чего баб Сима по грибы не едет?» «Давление у нее. Говорит, будто с карусели только что сошла. Голова так же кружится». Мишка хмыкнул и залез в автомобиль. «С давлением никак нельзя, ни за что!» — встрепенулся дед. «Дом пусть сидит. Без нее грибов полную машину привезем». Дед Шаня, по словам родственников, всегда бронился с бабой Симой. Всю прожитую с ней совместную жизнь. Характеры у обоих были несносные. А как отгуляли золотую свадьбу, он вообще решил жить отдельно, в семье дочери Вали. То есть в Мишкиной семье, а баба Сима осталась сыном, невесткой и вторым ее внуком Сережей. Мишка любил при случае подначить Сережу, что тот вырастет нюней из-за бабкиного воспитания. Другое дело, дед Шаня, вот с кем интересней. И затейник, и песни поет, и всех гостей в шахматы обыгрывает. С ним и в лес не страшно. Он бывший партизан, любую тропу знает, и уж от всякого там лесного хулиганья точно спасет. «Слышь, Серый, а лесовика не боишься?» — ехидно спросил Мишка, усиленно крутя ручку и опуская стекло. «Ни чуточки!» — с вызовом ответил Сережа. Лесовик — фигура значимая. У него борода в колтунах и репейных шариках. Но с картошкой и мохнатые седые брови под нависающим козырьком фуражки, отчего он немного похож на трамвайного контролера. А откуда это Сережа знал и сам не помнил? Просто знал и все. И ходить в лес без взрослых не рискнул бы, потому что лесовик сидит, спрятавшись за корягой, да только и думает, чтобы подловить зазевавшихся детей. Даже если дети, внучата Ильича, и во всякую чушь не верят. Дядя Толя хлопнул крышкой капота и позвал всех садиться в машину. «Сережа, безрукавку-то! Безрукавку забыл надеть!» Поплыл по двору зычный баб Симин голос. «Тепло ж, бабуль!» — заныл Сережа. «Куртка теплая!» «И почему Мишку она не мучает? Он ведь тоже ее внук!» Баба Сима выглядывала из окна, возвышаясь над обшарпанным карнизом грозным, нетающим айсбергом. «Нет, уводи меня до белого! Ну, ба, я и так вспотел!» «Вспотел! Валька! Валька!» — заорала баба Сима, заставив тетю Валю выскочить из машины. «Он вспотел! Мокрый, простудится, как пить дать!» «Ну что ты, мама?» — уныло ответила тетя Валя. «Все в порядке». «Мокрый он, мокрый!» — подхватил Мишка. «Описался он, лесовика боится!» Веснушки на Мишкином лице расползлись вместе с улыбкой до самых ушей. «И ничего я не боюсь!» — крикнул Сережа и пожалел, что младший слабее и вот так запросто не может дать Мишке по носу. «Нет, вы мне его угробите!» — громыхала баба Сима, высовываясь из окна чуть ли не по пояс. «Да не угробим, мама!» — отвечала тетя Валя, вздыхая. «Ты как-то это не очень убедительно говоришь!» — не сдавалась бабушка. Дед Шаня напрягся и с подозрением выглянул из автомобильного окошка. «Серафима, даже не думай!» Но бабу Симу было не остановить. Наказав всем не двигаться с места, она минут через пять появилась во дворе полностью экипированная для экспедиции в дремучую тайгу. На ней был немыслимый брезентовый комбинезон с кенгурушным карманом на животе, огромная белая панама поверх кумачевой косынки, на ногах рыбацкие сапоги Ботфорты. В руках бабушка держала вышедшее из моды синее кремпленовое пальто, дремавшее до поры до времени в стареньком чемодане на антресолях, и новое сияющее цинковое ведро. «Ну все! Не отпускать же вас одних! Чего стоишь, Толик? Поехали уже!» Дядя Толя послушно повернул ключ, и в брюхе у бегемотика заурчало. Дядь Шаня недовольно зыркнул на бабушку. «Симка, у тебя ж давление! Было да сплыло!» «Ба, ты говорила, что голова кружится, будто на качелях качаешься!» — попытался поддержать деда Сережа. «Все!» — прогремела баба Сима. «Слезла с качелек, каруселек! Трогай только, кому говорю!» Бегемотик кашлянул, выплюнув сизоватое облачко из дрожащей, как цуцик, выхлопной трубы, и, кряхтя, двинулся в путь. Ехали споро. Все светофоры, будто сговорившись, давали зеленый сигнал. Дед Шаня через сиденье переругивался с бабой Симой. Ни тетя Валя, ни дядя Толя не вмешивались, это был неистребимый семейный ритуал. Мишка уткнулся в веселые картинки и не обращал внимания на то, что происходит вокруг. Сережа сидел на заднем сиденье, придерживая рукой на коленях Жульку, и убеждал себя в том, что если встретить лесовика, то ни за что не испугается. «Ну, подумаешь, дядька на пне сидит. Пусть себе сидит. Даже смешно. Сережа ему язык покажет и убежит». От этих мыслей сделалось так хорошо, что он засмеялся и выглянул в окно. Мелькали пестрые дома, пыльные машины, плакаты с лозунгами только что отгремевшей Олимпиады, прохожие, одетые совсем по-осеннему. Уже на выезде из города дядя Толя свернул в маленькую улочку. «Куда это мы?» — встрепенулась баба Сима. «Заберем двух грибников», — ответила тетя Валя. «Это мама и дочурка моей подруги с работы». Баба Сима открыла было рот от возмущения, но дед Шаня ее опередил. «Вот еще! Вечно ты, Валька, что удумаешь? Наши грибные места им показывать! А сама потом удивляешься! Кто это, мол, только что до нас тут прошел? Одни грибные пеньки торчат!» Баба Сима мгновенно передумала протестовать и назло деду принялась защищать попутчиков. «А что тебе, Сашка, жалко? Вон и два места в машине есть, и нечего тут шмотничать! Поди ж, грибов ему не достанется!» Дед Шаня взвился, всем корпусом повернулся с переднего сиденья к бабушке и начал подробно пересказывать их последний неудачный поход за грибами, поминая все супружнины причуды, подробно комментировал ее коронные реплики и театрально сокрушался по поводу несносного бабушкиного характера. Баба Сима в долгу не осталась, и салон бегемотика превратился в настоящее поле брани. Но тут Мишка помахал веселыми картинками перед лицами деда с бабкой, словно рефери на ринге, и деловито произнес. «Брейк, было бы за что ругаться. Да пассажиры эти до Борисовой гривы своим ходом вряд ли доберутся, тем более до нашего места. Мы ж далеко от станции ходим. Народ там никого. Где им самим-то потом твой синий где-то отыскивать?» Бабушка поняла Мишкины слова как безоговорочное принятие ее стороны в споре и с умилением потрепала внука по голове. Дядя Толя затормозил, и бегемотик с ревом остановился возле газетного киоска, гостеприимно распахнув дверь. «Здравствуйте». В салоне появилась нежно-розовая шляпка с приколотой веточкой тряпичной сирени, а за ней сама шляпкина хозяйка, пожилая дама в светлом балоньевом плаще и розовых, в тон к шляпке, резиновых сапогах. Таких сапог Сережа отродясь не видел. Все в округе ходили в зеленых и синих, с черной полоской у края и эмблемой красного треугольника. За дамой в салон заглянула большеглазая девочка в чем-то воздушно-желтом, похожая на майский одуванчик. Обе они, бабушка и внучка, казались случайно вытащенными из какого-то нездешнего города. Оттуда, где нет дождя и слякоти, и можно вот так запросто ездить в лес в чистых розовых сапогах. «Милости просим, прекрасные дамы!» — засиял дед Шаня. «Попутчикам всегда рады!» Баба Сима зыркнула на него и, с недоверием, оглядев новых спутников, велела Сереже сдвинуть корзинки, чтобы было где всем разместиться. Дама одарила всех милейшей улыбкой и, кокетливо придерживая край плаща, пробралась к заднему сиденью. Ее желтая внучка долго гнездилась рядом с Сережей, придвигаясь то к нему, то к бабушке, и, наконец, угомонилась и повернула голову к окну. Жулька ликующе гавкнула и лизнула кончик ее дождевика. Сереже и самому хотелось лизнуть. Уж больно леденцово-конфетной была блестящая одежка девочки. Казалось, она даже на вкус, как лимонная тягучая подушечка. Дверь закрылась, и бегемотик стартовал с молодецким ревом. «Давайте все познакомимся», — сказала тетя Валя. «Это Матильда Юрьевна и Анечка». Гости синхронно кивнули головами. «А это моя семья. Мама Серафима Никитишна, отец Александр Иванович, муж Анатолий, сын Миша и племянник Сережа». Все прозвучало чинно и, как любила говорить баба Сима, будто в приличном доме. «Очень, очень приятно!» — сиял дед Шаня. «Меня можно без отчества, просто Александр. А хотите, Саша или Шурой зовите. Можно Шаней, как домашнее». «Шаня, какая прелесть! Правда, Анюта?» Звонко отозвалась Матильда Юрьевна. «Тогда и меня без отчества. Просто Мулей. Нечего нас, старики, записывать». «Мулечка!» — повернулся к ней дед. «Мулечка, вы украсили наше авто!» Баба Сима чуть заметно фыркнула и села так, чтобы заслонить спиной гостью от деда Шани. «А вот меня, будьте любезны, по имени и по отчеству!» Дед недобро зыркнул на нее и вытянул шею, чтобы видеть на заднем сиденье гостью. У Мулечки было аккуратное, почти детское личико, острый подбородок, трогательный вздернутый носик и восторженное выражение нарисованных дугой черных бровей. Слово «бабулечка», с которым обращалась к ней внучка, никак не вписывалось в ее образ и не хотело укладываться в Сережиной голове. Оказывается, бабушки бывают и такие. Элегантные, в шляпке и розовых сапогах. Дед Шаня поминутно поворачивался, выглядывал из-за бабы Симы и пытался вести с Мулечкой светскую беседу. Гостья отвечала охотно, с колокольчиком в голосе, пока дед не оседлал любимейшую тему — грибы. Тут вставить слово уже не мог никто, и Мулечка постепенно скисла, хотя из вежливости и кивала чуть ли не на каждое слово. Но Сережа приметил, как безучастно стало выражение ее лица и как она, сложив накрашенные губки в тонкую ниточку, пытается незаметно зевнуть. «А вот ложная пята, сволота такая, маскируется, как фашист под Брянском!» Разглагольствовал, размахивая руками, дед Шаня, уже не особо следя за выражениями. Баба Сима, заметив в зеркале заднего вида, как поскушнело лицо спутницы, с ухмылкой отодвинулась к окну, предоставив той полный доступ к ораторствующему деду, и зная наперед, что муку эту терпеть под силу было не каждой фифе в розовой шляпке. Сережа начал втихаря рассматривать глазастую девочку. Она была какая-то волшебная в своем желтом плащике с очаровательными пружинками темно-рыжих волос, торчащих из-под берета, и россыпью медных веснушек на загорелых щеках. Анечка казалась серьезной, во всяком случае, серьезнее, чем ее бабушка. И Сережа поймал себя на мысли, что надо с ней, наверное, для приличия поговорить. А вот о чем он понятия не имеет. «А ты в каком классе?» — начал он. Девочка оторвалась от созерцания мелькавших за окном деревьев и посмотрела на Сережу глазами лемура. «Во второй перешла». «Я тоже!» — радостно выкрикнул он. Анечка зачем-то удивленно пожала плечами и сняла берет. В ее кудряшках оказалось, наверное, штук 10 маленьких белых пластмассовых заколок, будто это не голова, а клумба с маргаритками. Сережа с горечью ощущал рядом с ней всю комичность собственного грибного гардероба. И старую рубашку, из которой точно палки торчали выросшие руки, и штаны, заправленные в носки, и злился на бабу Симу, заставившую его все это надеть. Анечка придвинулась ближе, и внутри у Сережи разлилось что-то горячее, будто пролили кипяченое молоко. «Смотри, у меня переводная картинка на руке». Она показала размытую сине-малиновую бабочку на тыльной стороне ладони. «Здорово», — пролепетал он. Мишка повернулся к ним и хмыкнул почти синхронно с бабушкой. Правда, у нее это относилось исключительно к дедовой болтовне. «А откуда у вас с бабушкой такие красивые сапоги?» — спросил Сережа, не зная, как продолжить разговор. «Как откуда?» «Из магазина?» — надменно произнесла Анечка. Сережа хотел было сказать что-то галантное, но такое откровенное вранье его возмутило. «Что ты врешь? Не продается такое в магазинах?» «И вовсе я не вру», — надула губки Анечка. «Мы на каникулах в ГДР жили. Там какие хочешь резиновые сапоги, всех цветов». «А жвачка у тебя есть?» — обернулся к ней Мишка. «Миша, как тебе не стыдно?» — шикнула на сына тетя Валя. «Нет у меня жвачки. Бабуля говорит, что некрасиво жевать, как коровы». Мулечка, услышав «бабуля», с радостью отвлеклась от дедовой грибной лекции и, достав из корзинки яблоки, принялась всех угощать. «Но мы все равно жвачку покупаем», — продолжала Анечка, — «из-за вкладышей. Я с Микки Маусом меняю, у меня их много. А у тебя есть Лёлик и Болик? Только на голубом фоне». «Она воображуля», — с досадой подумал Сережа. Дед Шаня, тем временем, повысив голос тона на два, чтобы всем его было слышно, рассказал про то, как надо срезать гриб, чтобы не повредить грибницу. «Чего молчишь?» — дернула Анечка за рукав. Сереже совсем не хотелось говорить о вкладышах, которых у него и было-то полторы штуки. Целая с «ну погоди» и половинка с чебурашкой. Точнее, одно левое чебурашкино ухо и надпись. И то не вся. И он решил сменить тему беседы. «У твоей бабушки зыкинская шляпка». Мулечка снова была рада отвлечься от маховиков и маслят. «Да, молодой человек, это моя любимая». Она почесала на маникюренном ногтем тряпичную сирень на тулье. «Я называю ее шляпка-волнушка». «Но у волнушки края загнуты вниз», — сказал Сережа. Мулечка засмеялась, забавно положив язычок между зубами, как Мишкина морская свинка Зулька. «Волнушка, мой хороший, не потому что гриб, а потому что мужчины волнуются, когда я ее надеваю». Баба Сима повернулась, ехидно скосив на гостю глаза, и скучающим голосом протянула. «А действительно, Сергонь, на волнушку похоже, такая же розовая. Молодец, выучил-таки грибы, весь в деда». Мулечка перестала улыбаться и надвинула волнушку чуть на бок, отгораживаясь от недоброго глаза бабы Симы. «Девочки, не пререкайтесь», — прогремел дядь Шаня. «А вы, мулечка, мне какую-то актрису напоминаете из кино». «Ну, вряд ли вы этот фильм смотрели», — оживилась гостья. «Я там в эпизоде, но со словами. И давно это было? Совместная с болгарами лента». «Так я прав, вы актриса?» 30 лет в рижской оперете». Мулечка снова поправила шляпку. Дед Шаня нарочито ойкнул и захлопал в ладоши. «И спеть нам можете? А то у нас в авто музычки-то нет». «Ну, спеть», — изобразила смущение Мулечка. «Я вообще-то не распевалась сегодня». «Ты про валуй ты еще не рассказывал», — ехидно вставила баба Сима. И дед Шаня снова завел свою шарманку, будто кто-то одним щелчком переключил тумблер у него в голове. «Значится, валуй кольчатый, и ножка у него полая внутрях, а шляпка слизкая такая. И пластинки под шляпомпе. Запах бывает не ах, но ежели отмочить, негодяй, часа три!» Мулечка тяжело вздохнула и снова погрустнела. «А ты грибы собирать умеешь?» — спросил Сережа Анечку. «Только благородные. Белые и красные. Мы солонухи не берем, и подберезовики редко». «Как же солонухи не брать?» — удивился Сережа. — «Мы вон ведра взяли для них. Знаешь, какие они вкусные, когда засолить. Грузди особенно». — «Ты прям как твой дедушка», — хмыкнула Анечка и в солидарность с Мулечкой отвернулась к окну, натянув на личико унылую гримаску. Когда дед Шаня перечислил почти все грибы, какие знал, и перешел на партизанские воспоминания, бегемотик, наконец, вырулил с шоссе на кривоватую проселочную дорогу, потрясся по ней еще 15 минут и остановился, съехав на траву и уткнувшись лобными буквами VW в куст дикой малины. «Ну все, станция вылезайка», — радостно заявил дядя Толя. Баба Сима, растирая поясницу, вышла из машины и взяла руководство грибным походом в свои руки. Живо были распределены корзины и ведра, всем без исключения через «не хочу» нахлобучены кепки и панамы, и прочитана заготовленная агитка о недремлющем, нежравшем большеротом клеще. Из кармана синего пальто бабушка вытащила пузырек с одеколоном гвоздика и обрызгала пахучим парфюмом с головы до пят всех, даже Жульку. Это, как она говорила, вместо дуста верное средство от насекомышей, потому что соседка Клавдия Гурьевна так сказала. «Ты про лесовика знаешь?» — спросила Анечку Сережа. «А кто это?» Она удивленно взглянула на него и от любопытства открыла рот. «Дед такой. На пне сидит». Сережа шепотом рассказал все, что было ему известно. И про то, что лесовик детей ворует, и про его фуражку с козырьком, и что заговаривать с ним никак нельзя. Анечка слушала внимательно, а под конец рассказа махнула рукой. «Враки! Нет его!» «А вдруг есть?» Ты октябренок, а во всякую чушь веришь? Небось, думаешь, что и Дед Мороз тоже есть? Ты что, маленький?» Тут баба Сима наказала всем командным голосом становиться в пары и ходить только так, на расстоянии шагов 2-3 друг от друга, чтобы не потеряться. Анечка подошла к Мише и взяла его за руку. «Я с тобой встану, можно?» Мишка победно глянул на Сережу, но руку все-таки высвободил из Анечкиных цепких пальцев. Двинулись все в одном направлении, через канаву, вглубь леса, уже по осеннему красно-желтого. Жулька с визжащим восторженным лаем носилась кругами, иногда спотыкаясь о сучья и застревая в высокой траве. Дед Шани велел для порядка аукаться через каждые 2 минуты. Сережа шел рядом с бабой Симой и все никак не мог понять, почему девчонки такие дуры. Вот эта Анечка, например. Деда Мороза нет, лесовика нет, ты маленький, сама она маленькая. А Сережа очень даже большой. Он смотрел в спины Мишки и Анечки и чуть не плакал от обиды. И хотя вот уже целый час в нем зрели сомнения в реальном существовании лесовика, сейчас ему неимоверно хотелось, чтобы тот все-таки жил, здравствовал и непременно встретился бы этим двум. Лес оказался урожайным. Вездесущие сыроежки попадались уже на месте выгрузки из автомобиля. Разномастные горькушки, белянки, сирушки, подорешники, лисички путались под ногами, и было даже неинтересно собирать, слишком уж много. Донышки ведер, припасенных специально для солонух, быстро скрылись под пестрой грибной массой. «Я под березовик нашла!» — закричала Анечка, вырвав вместе с травой ладненький, как с картинки, гриб. Дед Шаня подошел к ней и, взяв находку в руки, сощурился. «Этот выбросить надо, девуленька. Вишь, под шляпку у тварюшки розово. Значит, ложный». «Правда?» — обиженно надула губки Анечка. «Вернее, верного. Ну, шпионская морда как замаскировался, как полицай бывший. И червем. Червем-то не пригоблен, тоже признак, что несъедобен. Червь, он, знаешь, поумнее нас с тобой будет. Дрянь всякую в рот не берет». Баба Сима отобрала у него гриб и зыркнула в сторону убежавшей вперед мулечки. «А шляпку и впрямь с розовой подкладкой, как у некоторых!» Анечка громко вздохнула и помчалась догонять Мишку. Баба Сима зашвырнула лжеподберезовик подальше в кусты и наклонилась к Сережному уху. «У тебя, Сергонька, глазки молоденькие, остренькие. Ты грибочек-то ищи, но за этой оперечной ее внучкой подглядывай». «Зачем?» «Дурные обе! Еще потеряются!» Сережа в утешении бабушки кивнул, но сам подумал, ну как можно потеряться? Вон по правую руку тропинка, по левую заросшая канава. Солнце, как дед Шаня только что объяснял, должно быть все время сзади, а направление надо держать вон на ту сизую тучу. И дурак захочет, не потеряется. Тут Мишка заорал во всю глотку. «Красный!» Дед Шаня аж подскочил. «Погодь, не срывай! Покажи, как растет!» «Ай, шельмец, красавец какой! Точно ярмарочный!» Мишка засиял, как начищенный чайник. Все подбежали к покрытому бархатным мхом пеньку, возле которого прямо из середины буро-зеленого черничного куста торчала оранжевая шляпка. Точно кто-то чистил апельсин, а кожицу выбросил. Жулька виляла хвостом и ликующе тявкала. Дед осторожно раздвинул листья и срезал под корень крепенький гриб. Ножка его сразу посинела. «Ищите рядом, в черничнике! Чую, не один он тут, шельма!» Сережа присел на корточки и начал шарить по низеньким ягодным кустам, гладя ладонью их кудрявую шевелюру. Но больше подосиновиков не было. Дед Шаня поздравил всех с почином, то есть с первым благородным грибом, похлопал счастливого Мишку по плечу и велел всем шуршать ногами по кустам, а лучше найти палки и ими приподнимать ветки. Мишка гордо вышагивал меж сосен, насвистывая победный марш. Сереже, как назло, попадался то разноцветный табор сыроежек, то маховики, тоже неплохо, но по дедшаниной табели о рангах, стоящей далеко от подосиновиков, возглавлял негласный грибной список генерал «Белый гриб». Вот его бы найти! Сережа вспомнил, как они с мамой 2 года назад наткнулись сразу на 15 штук. Ах, какие это были красавцы! С крепенькими ножками и коричневыми полукруглыми шляпками с кокетливыми прилипшими листиками. Так и стояли сейчас перед глазами, ровным рядком, будто выстроились по росту, как на уроке физкультуры. «О-ля-ля! Вдруг закричала Мулечка и запрыгала от радости. «Нашла! Нашла!» Она держала в руках огромную свинушку, напоминавшую крышку от бабсиминой кастрюльки для каши, и скакала на тропинке в немыслимом танце. «Я забыла, забыла!» То ли пропела, то ли прокричала Мулечка. «Что? Что вы забыли, любезнейшая?» Учтиво пробасил дед Шаня, пробираясь к ней сквозь поваленные сучья. «Свой год рождения в паспорте она забыла!» Чуть слышно буркнула баба Сима и одернула кремпленовое пальто, по самому краю которого уже прицепилась каемка лесного мусора. Желтые листочки, травинки, даже слизняк. «Забыла, как называется!» Мулечка вертела над головой огромным грибом, точно зонтиком. «Свинушкам дорога в корзинку заказана!» Дед Шаня погрозил пальцем, и было непонятно кому, Мулечке или грибу. «Потому что ученые обнаружили недавно, что они для кровищ не шибко полезны». Медицинскую тему подхватила тетя Валя, работавшая зубным врачом, и было решено, что все найденные Мулечкой и Анечкой грибы от греха подальше будут перво-наперво проинспектированы кем-нибудь из попутчиков. «Старые грибы тоже не берем», — подытожил дед Шаня. «От старух один вред. Ядовитые могут оказаться, даже если съедобными уродились. Токсины в шляпке вместе с водой собирают». Баба Сима аж прыснула. «Старухи никому не нужны, верно говоришь? Слышь, Матильда Юрьевна, нас это тоже касается». Мулечка капризно надула губки. Что вы, Серафима Никитична? Ваш супруг о грибах говорит, а не о нас с вами. Да и какие мы старухи!» Защебетала она, легко прыгая с кочки на кочку. «Мы дамы элегантного возраста. А слово «старое» я бы запретила». «Поддерживаю», — звонко отозвалась тетя Валя. «Подытоживаю, чтоб всем понятно было», — подал голос, молчавший до этого дядя Толя. «Грибы элегантного возраста даже не срываем, чтобы руки не пачкать». Все засмеялись. «Ах, не доводите меня до белого коленя!» — проворчала баба Сима и наклонилась собрать выводок лисичек. Лес поредел и неожиданно одарил путников ватагой черноголовиков. Крепенькие, ладные, с темными шляпками, они стояли в напитанном влагой мху и так и просились в корзинку. «Не место для беляков, сыро. Надо на нашу поляну выходить», — сказал дядя Толя, срезая последний коренастый грибок и шаря ногами по мху в поисках спрятавшейся грибной малышни. Все согласились. Дед Шаня ткнул палкой в воздух и велел двигаться правее. Сережа шел понуро и начал уже уставать, и нехотя откликался на бабсимино зычное ауканье. Больше для того, чтобы его не ругали, чем от опасности потеряться. «Да и как тут потеряешься? Вон бабушкино синее пальто мелькает меж листьев в трех шагах. А вдали на фоне зеленой хвои розовеет шляпка Мулечки, да и слева постоянно желтеет ее неприятная внучка». Сережа задрал голову. Туча висела совсем низко и была похожа на брюхо серого кота. Мягкая, со светло-сизым подпушком. Хотелось запустить ладони в это меховое пузико, и, казалось, подними руку к небу, достанешь его. Он вздохнул и тут заметил, что Жулька чуть поодаль что-то откапывает. Клочья земли и мха летели в разные стороны, собака с азартом рыла лапами и мордой возле корней кривобокой чешуйчатой сосенки, энергично виляя хвостиком и поскуливая. «Жулька!» — позвал Сережа. Она не отреагировала. Сережа подбежал к ней, но Жулька, вытащив наконец из-под коряги старый башмак, припустилась с ним прочь. «Стой!» Сережа бросился следом. Жулька носилась с драгоценной находкой в зубах от дерева к дереву, прячась за стволами и с озорством выглядывая из-за кустов. «Так ты в догонялке со мной играть!» — крикнул Сережа. «А вот нарочно не побегу за тобой!» Жулька поняла его, вздохнула, выплюнула башмак, но так и осталась стоять на страже своего клада, помахивая хвостом. Сережа подошел к ней, нагнулся, и тут увидел рядом с оторванной башмачной подошвой огромную лакированную коричневую шляпку. «Белый!» Не может быть, была первая его мысль. Но точно! Шляпка плотно сидела на толстой бежевой вребой штришок ножки, а на самом верху гриба отдыхал, чуть подрагивая острыми коленями, коси сена. Его тонюсенькие ноги-ниточки были сложены почти пополам. Сережа всегда удивлялся, как на них можно передвигаться. Словно затем, чтобы показать пришлому городскому грибнику, как он это делает, паучок вдруг вздрогнул, поджал ноги, точно спицы складного зонтика распрямил их, и в одно мгновение сполз со шляпки. Картинка эта напомнила Сереже сеялку, однажды виденную на колхозном поле Борисовой гривы. Он хотел было позвать деда и остальных, но вспыхнула сладкая мысль. «Я первый! Первый нашел белый гриб! Первый! Пусть они там собирают свои солонухи, а герой-то он, Сережа! Потом, когда наступит время ехать домой, все начнут грузить корзинки в машину, а баба Сима проворчит, что, мол, год не шибко урожайный на грибы, он как бы невзначай скажет: «Очень даже урожайный год. Смотрите, какой я белый нашел». Жулька радостно затявкала, и Сережа подмигнул ей, то ли еще будет. Один взгляд в сторону, и он с замиранием сердца вдруг обнаружил, что белых тут целый эскадрон. Выстроились вдоль вертлявой тропки, один краше другого. Вот это да! Просто сказка! Корзинка уже оттягивала руку. Сережа выпрямился, по бабсиминому помял поясницу, крикнул, как дед, и сам засмеялся от своего обезьянничанья. Дядя Толя с тетей Валей скажут, что он молодчина, Мишка завистливо глянет из-под лобья, баба Сима примется нахваливать внука и пообещает испечь свой коронный пирог с грибной начинкой. Дед Шаня причмокнет губами: «Ты, Сергунь, прям как я в молодости». Мулечка, наверное, споет что-нибудь, а Анечка... А вот до Анечки ему совсем нет дела. Вот еще. Сережа оглянулся по сторонам. Кругом желто-красно-зеленый лес, темные стволы и голые бордовые прутья. Синего бабушкиного пальто справа не было. И слева тоже. Он повертел головой. Ничего не шелохнется. Тишина. Ни фигур вдали, ни тропинки. Не слышно ни зычного дедова голоса, ни бабушкиного бурчания, ни легкого щебетания мулечки. «Ау!» — закричал Сережа. «Ба! Деда!» С гиканьем взлетела из кустов большая серая птица. Сережа подождал мгновение. Никто ему не ответил. «Ау! Тетя Валя! Мишка! Я здесь!» Тишина. Сережа бросился бежать, уговаривая себя, что те проплешины в траве, куда он ставил ногу, и есть тропинка. Конечно, тропинка, только заросшая, но именно по ней он пришел сюда. Следом неслась Жулька, подпрыгивая на коротких лапках и пытаясь тявкать с зажатым в пасти башмаком. «Громче, Жулька, громче!» — крикнула ей Сережа. «Они услышат!» Он мчался по траве и черничнику, и ветки хлестали по лицу, цеплялись за штанины и рукава. «Быстрее, быстрее!» «Сейчас! Вон за той елкой будет низина, где только что все нашли черноголовики, и канава должна быть высохшая. Где же она?» Но за колючими еловыми лапами показалось небольшое болотце, хлюпкое, с торчащими лохмами папоротника и стрелками хвоща. Сережа дернулся, побежал назад, вверх по пригорку, на ходу тараторию. «Деда, деда, я белых же нашел, белых же!» Он споткнулся, упал, больно ударив подбородок о торчащие с земли колени корни могучих сосен, сел на холодный травяной настил и с хрипом закашлял. Сердце стучало так, что, казалось, спугнуло мелких пичуг, и они вспорхнули из кустов пестрой россыпью, словно кто-то подбросил из газетного кулька шелуху от семечек. В горле у самых миндалин засвербило. «Белых же, баб Сим, белых же!» Грибы рассыпались из корзинки. Сережа подбирал их негнущимися пальцами. Верная Жулька топталась рядом, то выплевывая башмак, то вновь цепляясь в нее зубами. «Жулька!» — вскочил Сережа. «Где ты нашла это? Веди туда скорее! Ну же, ну!» Собака виляла хвостом, била им по собственным бокам, поднимала и опускала лохматые уши, вертелась и воспринимала слова как призыв к игре. Потом подскочила к Сереже и, преданно заглядывая ему в глаза, положила башмак у его ног. Осинки рядом захлопали в глянцевые ладоши. «Жулька, нюхай, нюхай!» Сережа тыкал башмаком под нос собаки. «Бери след! Веди туда, где им пахнет! Ты ж пограничный пес!» Жулька вырвала свою находку из Сережных рук и помчалась напролом сквозь солому выцветшей высокой травы. Сережа был обрадовался, но через мгновение понял, что она снова наматывает круги, не соображая ничего в своем пьесем ликовании от возможности поиграть. Сережа, закусив от досады губу и тихонько всхлипывая, наблюдал, как хвост горе-пограничной собаки мелькнул сначала за кустом справа, потом сзади, потом слева, и, наконец, счастливая морда высунулась из гнедой травяной гривы прямо перед ним. «Эх ты, ищейка!» Надо успокоиться и вспомнить, что говорил дед Шаня. Сережа потер шишку на лбу и отчаянно попытался вытащить из памяти дедовы слова. «Солнце должно быть все время сзади, а направление надо держать на сизую тучу». Он задрал голову. Небо было равномерно серым. Таким же, как мокрая штукатурка, когда делали ремонт в коридоре. «И где теперь это солнце? Спереди, сзади или сбоку, поди разбери». А сизая туча, на которую надо было держать направление, набухла, расползлась до горизонта, разбавилась небесной влагой, точно кисточку с акварельной краской помыли в баночке. Сережа остановился. Бежать дальше было бессмысленно. Глаза Жульки горели, и в них читалось искреннее щенячье удивление. Действительно, чего этот хозяин не пытается отобрать у нее обслюнявленный башмак? Игра же, игра! Но Сережа почему-то играть не хотел. Слезы текли по его щекам, а сердце стучало так громко, будто метроном. И сразу стало страшно. Еловые ветки наклонились близко-близко, легонько хлопали по плечу, царапая иголками куртку. Птицы надрывно плакали, и показалось, что кто-то совсем рядом тяжело дышит. «У-у!» Будто стонет. Сережа снова закричал, и в горле заболело от хрипа, стало сухо, словно ему почесали там кусочком наждачной бумаги. Чтобы не слышать уханье рядом, он помчался на просвет между кустами слева, потом на просвет справа, потом обессиленно сел на пень. Сидел он, по его подсчетам, долго, пытаясь унять колотившееся сердце и придумать, что делать дальше. В голову ничего путного не приходило. Задумчивость переросла в какое-то вязкое оцепенение, которое парализовало все тело, и только сильная, зудящая боль в запястье привела его в чувство. Сережа посмотрел на руку. Она была красной, зудела, распухала прямо на глазах, как было однажды, когда он обжегся кипятком. По рукаву ползали муравьи. Сережа огляделся, они были везде. На брюках и сапогах, и, кажется, даже заползли за шиворот. И понял, он сидит на муравейнике. И снова бросился бежать. Для него было абсолютно очевидным, лес необитаемый, величиной с Ленинград, а может, и с Ленинградскую область, и сюда вряд ли доберется, когда живая душа. То, что в каких-нибудь нескольких минутах быстрой ходьбы отсюда есть дорога, и там припаркован бегемотик, совсем не приходило в голову. Сережа попал в самый настоящий необитаемый лес, где не ступала нога человека, и переубедить его в этом, наверное, было бы невозможно. Он бежал и бежал, и лишь одна мысль наконец остановила его. Это была мысль о том, что пень-муравейник, на котором он только что сидел, с ровным срезом, точно дед снял ножичком под березовик. А значит, здесь были когда-то люди. Он представил добрых лесорубов-дровосеков, таких, которые вытащили красную шапочку с бабушкой из брюха серого волка. У них, наверное, мягкие волочные шапки и большие брезентовые рукавицы. Если они срубили здесь дерево, значит, пришли откуда-то пешком. Ведь следов от шин нет. А раз пришли пешком, то и ушли пешком. Из этого следует, что и он, Сережа, может запросто выйти из леса. Ведь лесорубы-то как-то вышли. Он немного успокоился, отдышался, покрепче ухватил корзинку, завитую плетеную ручку и для храбрости даже стал мурлыкать песню про летчиков, которую целый год учили в школьном хоре. Это придало сил. Жулька кругами носилась рядом, все еще с башмаком в пасти. И тут Сережу осенило. А вдруг это ботинок древосека? Получается, дровосек, спиливший дерево, на пне которого сейчас обживалась муравьиная коммуналка, к жилью так и не вышел. Точно. Вон и срубленный ствол, заросший древесными опятами, валяется поодаль. Сережа ощутил, как разом заледенели пальцы ног в сапогах. Он снова побежал, теперь уже в другую сторону. Прочь от этого места. А верная Жулька, поскуливая, устало трусила следом, но башмак не выплевывала. Сколько прошло времени, понять было трудно, солнце так и не вышло из-за тучи, хотя кое-где и протыкало сизое брюхо острой электрической спицей. И Сереже казалось, что надо обязательно идти на луч. Скоро он вновь наткнулся на колченогую сосну и, повалявшимся рядом мелким грибкам, сообразил, что уже был здесь. Это те самые маховички, которые выпали из корзины, когда Сережа упал. Значит, все это время он ходил по кругу. От бессилия и отчаяния он присел на корягу и закрыл лицо руками. Страха уже не было, но невозможность придумать, что теперь делать, сковывала руки и предательски щекотала ноздри. Сережа с сожалением вспомнил, что сегодня огрызался бабе Симе, когда-то она сильно одевала его для похода в лес. Он все на свете отдал бы сейчас, чтобы вновь услышать ее ворчание, переругивание с дедом Шаней и язвительные комментарии по поводу Мулечкиной шляпки. Да и саму Мулечку, и Мишку, и даже Анечку он был бы счастлив увидеть. Вот если смотреть внимательно, не моргая, кажется, что они сейчас выглянут из-за тех кустов. Или из-за этих. «А вдруг они не будут искать?» — неожиданно подумал он. «Вдруг они меня не любят?» Слезы снова подкатили к глазам и в носу защипало. В черничном кустике вдруг зашевелилось, и показались два маленьких глаза-бусинки, серо-бурая мордочка и черный нос. Нос втягивал в себя воздух, шевелился. «Ежик!» «Привет!» — сказал Сережа, затаив дыхание. Ежик чихнул и попятился назад в вельветовые листья своего убежища. Сережа сорвал горькушку, росшую прямо у ног, надломил шляпку. Выступило молочко, белое и чистое. Он лизнул, ощутил горечь на языке и тут понял, что сильно проголодался. Редкие ягоды черники, оставшиеся после июльской засухи, бисерная, но сочная брусника и ватная толокнянка — все отправлялось в рот, а сытость не наступала. Сережа подумал про Робинзона Круза, даже сравнил себя с ним. Тот попал на необитаемый остров, и лес в Борисовой гриве тоже ведь необитаемый остров. Практически никакой разницы. А Робинзон ведь выжил. Выжил? Правда, у Робинзона вокруг были бананы. Сережа с грустью вспомнил бутерброды с сыром и пупырчатые огурцы, приготовленные тетей Валей, вздохнул и посмотрел на непонятные ягоды. Продолговатые, как фасоль, сине-черные, с матовым, словно запотевшим бочком. Но подойти к ним не решился, а вдруг они волчьи. В животе забулькало. Он сорвал сыроежку в нарядной красной шляпке, понюхал ее. В ноздри вполз запах леса, старых хвойных иголок, мокрой травы и чего-то незнакомого. А что? Ведь недаром сыроежку зовут сыроежкой. Должна быть съедобной. Ее, судя по названию, сырой едят. Да и дед Шаня рассказывал, как они с партизанами, просиживая сутки в засаде за милую душу, уплетал такие вот сыроежки. Сережа снял липкую пленочку. Шляпка была белой с розовым темечком. Он осторожно откусил краешек. Гриб оказался терпким. Немного ущипнул язык, но горечи не было. Эх, посолить бы ее. Укусы на руке горели. Сережа до крови расчесал их. И от этого стало еще хуже, будто и вправду ожог какой-то там степени. Он пытался припомнить, какой именно степени. Вызывал в памяти плакат на стене медкабинета в школе. Там были нарисованы солнце, огонь и ядерный гриб. Вот, наверное, как ядерный гриб. Последнюю четверть Сережа был санитаром, ходил с повязкой на руке и делал вид, что умеет оказывать первую помощь. Именно делал вид, потому что на самом деле никому еще настоящей санитарной помощи не оказал. Жулька выскочила из травы, бросила ставший ей уже родным башмак и, тихонечко поскуливая, подбежала к низеньким лысоватым кустам. Принюхалась, тявкнула и начала подпрыгивать, словно хотела заглянуть, что там поверх зарослей. Прыгала она высоко. Когда-то Сережа мечтал за такую прыгучесть отдать ее в цирк, раз уж пограничного пса из нее никак не выходило. Сидя на коряге, он наблюдал за Жулькой и вспомнил связанную с ней трогательную историю. Ему самому тогда было 6 лет. Жульку недавно подобрали на улице, уже взрослой, и вся семья долго гадала, сколько же ей лет. Так и не поняв, решили считать ее щенком. Была зима, и дети во дворе строили снежную крепость. Стены сделали надежными, толстыми, высотой Сережи по плечи. Кремль поднимался из бесформенного сугроба быстро, одна за другой вырастали башенки-бойницы. Дети были внутри крепости, а Жулька подскуливала снаружи, безуспешно пытаясь сделать подкоп. Увлеченный игрой, Сережа даже позабыл о собаке, пока не увидел вдруг кончики лохматых ушей, каждые 2-3 секунды появлявшиеся в проеме обледенелой бойницы. Жулька прыгала. Гонимая любопытством, она пыталась дотянуться до кременького окошечка амбразуры и заглянуть внутрь крепости. «Давай, Жулька, выше!» — кричал ей Сережа. Через стену было слышно, как она тяжело, с сипом дышит. Чуть-чуть дает себе передых и снова прыгает, но так и не может заглянуть в бойницу. Дети начали смеяться, подтрунивать над ней. Сережа смотрел на мохнатые пёсьи уши, показывающаяся в оконце. И так до смерти ему стало обидно за Жульку. За ее нелепые попытки, за смех своих товарищей, за молчаливое наблюдение взрослых поодаль, что он взял лопаточку и снес всю амбразуру с частью стены. В следующий миг он увидел счастливую пёсью морду, сумевшую, наконец, заглянуть внутрь крепости. Дети за такой поступок сразу изгнали Сережу из своей игры. Унося на руках домой счастливую Жульку, он шептал ей в мохнатые уши. «Ты сама допрыгнула, ты сама!» А она лизала его лицо и смотрела так преданно. Воспоминания его успокоили. Сережа снова откусил от сыроежкиной шляпки и сплюнул. Уж больно невкусно. Жулька все подпрыгивала и подпрыгивала, как тогда зимой. «Жулька!» Сережа подошел к ней ближе. Собака виляла хвостом и тыкалась мордочкой в чистокол прутьев по весеннему зеленого кустарника. Башмак, приоткрыв пасть подошву, преданно лежал рядом. Сережа раздвинул руками ветки и замер. За кустарником была небольшая поляна, круглая, будто циркулем ее обвели, с неровным ежиком пегой травы. В центре, на низеньком пне, тянувшем сучковатые щупальца прямо к Сережиным ногам, сидел высокий дед в брезентовой плащ-палатке с надвинутым по самые мохнатые брови козырьком фуражки. Его худая шея уходила в воротник толстого свитера, короткая щетинистая борода стояла торчком, плечи были узкими, наверное, острыми под одеждой. Рядом с пнем валялся горчичного цвета мешок, перемотанный у горловины толстой бичевой. Лесовик. Сережа оцепенело смотрел на него, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Дед чуть поднял голову и в упор посмотрел на непрошенного гостя. Взгляд из-под лобья был тяжелый, глаза темные, будто даже не глаза, а бабсимины пуговицы от халата. Подбородок прорезала черточка тонкого рта, схваченная скобами глубоких носогубных складок. Губы шевелились, дед неторопливо что-то жевал. Это он. Лесовик. И борода есть, и фуражка с козырьком. К Сережным ногам протиснулась сквозь прутья Жулька с башмаком в зубах. «А вот где моя туфля». Голос у деда был немного свистящий, как будто он всасывал воздух сквозь зубы. Сережа вздрогнул, почувствовал, что струйка ледяного пота побежала меж лопаток по позвоночнику. «Бежать! Прочь! Прочь!» — кричало внутри. Но тело не слушалось. Ноги будто вросли в землю. Пальцами через сапоги он ощущал острые колья обломанных прутьев. Сил не было даже на то, чтобы моргнуть. «Жучка, вот сюда!» Дед протянул к собаке жилистую загорелую руку с зажатой между пальцами коркой белой булки. Сережа чувствовал тепло, исходящее от пёсьего тела, прижатого к его ноге. «Она не жучка, она Жулька», — чуть слышно ответил он, нагнулся, чтобы ухватить собаку за ошейник. В этот момент Сереже казалось, что прикоснись он пальцами к родному существу, хотя бы к пёсьему загривку, и будет совсем не так страшно. А может, и дед вовсе исчезнет. Но бесшабашная дурная Жулька рванула от него, снова принимая все за игру, и начала носиться по поляне, наматывая круги вокруг пня с дедом. Башмак закрывал ей полморды, как раз ту половину, где были глаза, и в конце третьего круга, не имея никакого обзора, Жулька врезалась в дедову ногу, упала на спину, перекувыркнулась и задрыгала в воздухе короткими лапками. «Ах, так и бы сдох! Веселая у тебя собака!» Засмеялся неприятным сиплым смехом дед, почесывая ей пузо. Сережа заметил у него на руке наколку в виде половинки солнца. Меж толстых коротких лучей, пересекавших голубоватые жилы, проступала надпись «Витя». «Точно лесовик», — крутилась Сережиной голове. А все не верили. Дед лукаво смотрел на него. «Ну что, малец, грибки собираешь?» Сережа кивнул. «И много нашел?» «Вот». Сережа протянул вперед руку, но не сумел унять дрожь, и было заметно, что корзинка покачивается, точно детская люлька. Страх, впрочем, уже чуть-чуть отпустил, но горло по-прежнему было зажато железной прищепкой. «Пойди сюда, не бойся. Иду, у тебя беляки тут. Звать как?» «Сережа». «Громче, плохо слухаю, контузия». Сережа прокричал имя еще раз. «Да не ори так». Дед фыркнул и почесал шею под воротником свитера. Жулька подскочила и завиляла хвостом. Башмак валялся у дедовых ног, и непонятно было, почему он назвал его «мой туфля». Ведь на нем резиновые сапоги, такие же, как у деда Шани. «А почему не спрашиваешь, кто я?» Сережа боялся задать этот вопрос. «Ну, спросит он, и что?» Тот ответит: «Лесовик». «Травы я собираю». Сережа нарочито улыбнулся, кивнул. Пусть, мол, думает, что поверил. «А ты с кем здесь в лесу?» Сережа подробно перечислил всех своих. Подумал и добавил: «А с нами еще полк солдат за грибами пошел. Туточки рядом совсем ходят». «Полк солдат, говоришь?» Сощурился дед. «Ты где же они?» «Да вон там». Сережа начал пятиться к кустам, сам показывая рукой за спину деда. Тот оглянулся. Сережа улучил момент и, бросив корзинку, рванул, как лось, через кусты напролом. «Прочь, прочь от лесовика!» Он бежал долго, потом упал на траву и, хватая воздух ртом, жадно заглатывая его, ткнулся лбом в мшистую кочку и заревел в голос. Отчаяние было огромным, горьким на вкус, как молочко у той самой горькушки. Объяло его целиком, будто накрыло мокрым колючим одеялом. Жулька осталась там. Там. И надо было встать с земли и вернуться за ней. Сережа медленно поднялся и оглянулся. Дойти до полянки оказалось просто, он убегал от нее по прямой. Рука осторожно раздвинула прутья разлапистого куста. Дед все так же сидел на пне и, усмехаясь, смотрел на него. Жулька, горе-пограничный пес, ела булку у него с ладоней. Завидев Сережу, она взвизгнула, подбежала и ткнулась мордой ему в ногу. «А мы уж думали, ты сбежал!» Сипло засмеялся дед. «Корзинку с грибами не взял, собаку тоже. Никак боишься меня?» Сережа на всякий случай схватил Жульку за ошейник. «И ни капельки не боюсь». Слова звучали как-то неуверенно. «Не бойся. Я с виду страшный, а внутри мушкетер». Сережа от удивления приоткрыл рот. «Ты, я так кумеку, потерялся». «Нет-нет, ничего я не потерялся». Сережа отчаянно завертел головой. «Голоса у меня нет, осип маленько. А ну, аукнись». «Ау!» «Громче». «Ау!» Напрягая голосовые связки, заорал Сережа. «Видишь, тишина. И где они, твои бабушки, дедушки, тети, дяди? Да еще полк солдат к ним в придачу». Сережа молчал. Дед снял фуражку. Голова его оказалась продолговатой формы, короткий и редкий ежик седых волос. Он наклонился, пододвинул сучковатой палкой Сережину корзинку и принялся перебирать в ней грибы, комментируя каждый. Было видно, как на его стриженном затылке ходят ходуном два желвака, а там, где голова нанизана на шею, выступает толстый, как червяк, рубец. «Ты все-таки боишься меня. Вон и сверлишь глазами череп, как буравчиком. Через кожу вижу». Не поднимая головы, с усмешкой сказал дед. «Я что, похож на бабьягу?» Он провел тыльной стороной ладони по шраму, и синие татуированные лучи надломились от толстой складки, смяв надпись «Витя» точно салфетку. «Нет, не похоже», — выдохнул Сережа. «Бабьяга, она такая...» «Какая?» «Ну, она, во-первых, женщина». «Так». Дед выпрямился и с интересом посмотрел на него. Сережа вспомнил, что дед Шаня, когда злился на бабу Симу, часто называл ее бабьягой, а та его брянским лешим. А во-вторых, ну, ступа должна быть, и это, как ее, на курьях. Молодца, логично мыслишь. Пионер? Октябренок. Ступы и этой на курьях у меня нет, а вот булка есть. Сахарком с утра для сытости посыпал. Барбос твой не отказался, на вот, пожамкой. Дед вынул из мешка желтую горбушку. Сережа не знал, что делать, а вдруг она отравлена? Он переминался с ноги на ногу и все еще подумывал о побеге. Останавливала опять Жулька, которая при виде булки снова вырвалась и потрусила к деду. Но не бросать же ее. Да и булки хотелось. «Нет, спасибо, не надо», — сглотнув слюну, сказал Сережа. Дед прищурился. «Ну, то, что я не яга никакая и совсем, слава тебе, не баба, мы разобрались». «Вот если размышлять логически, как учил дед Шаня», — подумал Сережа, — «лесовик он кто?» «Дед лесной». «Это сходится». «Детей воруют». «Ну, ему это пока не удалось, я быстро бегаю». «Зачем воруют?» «Чтобы съесть». Жулька получила свою корочку с мякотью и активно задвигала челюстями. «А если он меня хочет съесть, то вряд ли будет кормить отравленной булкой. Я вот ее проглочу, напитаюсь ядом, несъедобным стану, и он потом сам помрет от несварения». Не дурак, должен же понимать. Да и Жулька уплетает с аппетитом, замертво не падает. Ну, коль не хочешь... Дед начал заворачивать булку в тряпицу. Разве что корочку. Нарочито безразлично сказал Сережа. Маленькую, ну так, попробовать. Дед улыбнулся, отломил ему ломоть. Булка оказалась необыкновенно вкусной. А может, Сережа никогда в жизни таким голодным не был. И хорошо, что сахарным песком посыпано. Надо будет всегда так делать. — А что у тебя кровь на руке? В боях раненый? — усмехнулся дед. — Муравьи покусали, — сказал Сережа и снова почувствовал боль и жжение. — Не чеши. Дед поглядел по сторонам, сорвал пару незнакомых Сереже цветков, каких-то желтых, круглых, голых, точно канцелярские кнопки, и растер их в ладонях. — Давай руку. Сережа убрал обе руки за спину. — Да не болит уже. — Не бойся, это пижма. Вылечить тебя моргнуть не успеешь. Сережа протянул ему пятерню. Дед положил смятые желтые цветы кнопки с листьями на расчесанную рану, сверху прижал большим листом подорожника и перевязал кисть длинными травинками в несколько оборотов. Получилась аккуратная повязка. Сережа сразу почувствовал, как защипало, принялся дуть на руку. Дед молча наблюдал за ним. «И что теперь будет?» «Все, рука теперь точно отвалится». Сережа перестал дуть и с ужасом взглянул на деда. И тут почувствовал, что боль вдруг начала отступать, и руке уже не так горячо. «Не могу, и насмешил!» — хохотал дед. «Лесовик! Надо ж постреняться, что вы думали? Я и не слыхивал про такого! Да и тощий ты, кожды кости, мяса мало. Не больно сыт будешь с такого обеда. Разве что собак твоей закусить!» Сережа перестал жевать и уставился на него. «Да шучу я, шучу! Не смотри на меня так!» Сережа с набитым ртом тоже изобразил смех. «А вы... как ваше настоящее имя?» «Настоящее?» — хохотнул дед. «Да ты меня так и зови, Лесовиком, мне понравилось. Скажешь своим, мол, так и так, не в раке, встретил его в лесу, носил, ноги унес». «Не поверят». Укусы на руке уже совсем не зудели. Сережа даже надавил на повязку, ни боли, ни жжения. Чудеса. Дед наблюдал за ним, улыбаясь. «Ну, сказочник мой, пошли, что ли, доведу тебя до цивилизации». Они направились сквозь высокие заросли. Сережа тащил свою корзину с грибами, рядом бежала Жулька с башмаком в пасти. Дед шел ровным, размеренным шагом. И было очевидно, что он точно знает, куда идти. «Я ведь местный», — ответил дед на Сережин немой вопрос. «Каждый сучок мне знаком. Травник я. Былинки всякие собираю и людев лечу. Они мне благодарны. Молоко приносят и крупу, и рыбу с булкой тоже». Он наклонился и сорвал пожелтевшую травинку. «Вот это, думаешь, так, сено?» Сережа уставился на его ладони. «А это спарыш. От почек хорош». Дед погрыз стебелек и направился дальше, к видневшимся на пригорке соснам. «Иван-чай вот собираю, пастушью сумку, зверобой тоже. Еще с двадцатку видов разных, тебе название ни о чем не скажет. Вот ты болеешь чем-нибудь?» «Не-а». Сережа помотал головой и даже пожалел немного, что ничем не болен. «В детстве коклюш был. От коклюша мать и мачеха хороша. Только ее по весне брать надо». «У бабы Симы ревматизм», — вспомнил Сережа. «Тогда багульник нужен. Заварить, настоять и пить 3 раза в день». Сережа слушал деда, открыв рот. Дед светился весь, когда говорил о травах. Иногда он наклонялся, срывал какую-нибудь зеленую ниточку, называл ее диковинно то что-то медвежье, а то заячье. Сережа запоминал только первое слово и бережно клал в мешок. «А грибы почему не собираете?» «Да не ем я их», — вздохнул дед. «Сам уж как гриб. Старый». «Гриб элегантного возраста», — Сережа засмеялся, припомнив утренний разговор в лесу. Дед посмотрел на него серьезно. Потом заулыбался щербатым ртом и, поплевав на ладонь, ту, где с тыльной стороны был Витя, провел ею по седой щетине на щеках. «Правильно. Я гриб элегантного возраста». Солнце прорвало острым шилом тучу и вылилось впереди низко-низко, подсветив лес розоватой дымкой. Близкий шум за плотной изгородью кустов подсказал, совсем рядом дорога. Сережа ступил на грунтовку и завертел головой. «Ну, где ваша машина?» — спросил дед. Обочина была пуста. А вдруг они уехали без меня, не дождались? А вдруг они меня не любят? — кричал у Сережи внутри. — Не могли уехать, — словно подслушал его мысли дед. — Небось, носят сейчас по лесу, как раненые выхухоли, тебя ищут. Сережа понятия не имел, как носится раненая выхухоль. Да и вообще, кто такая выхухоль? Но представляла ты именно так. Впереди ледоколом прорубает кусты баба Сима, за ней, как корабельная мачта, высится дед Шаня, потом остальные по бокам, как галерные весла, Мишка с Анечкой, а замыкает все это точно флаг, розовая шляпка мулечки. Именно так должна плыть по лесу неведомая и гордая выхухоль. — Смотри, видишь, вон там? Дед указал на невнятную точку вдалеке. Сережа сощурил глаза и вгляделся. И правда, что-то виднеется на обочине. Бегемотик. Они прибавили шаг, и поначалу казалось, что это вовсе не автомобиль припаркован впереди, а корова пасется. Откормленная, с покатыми рыжими боками, но еще 5 минут пути, и звездочка на белом коровьем лбу превратилась в знакомый знак VW. А копыта в шины. 3 старые и 1 новая, черная. Сережа ускорил шаг, потом побежал и с неимоверным счастьем прижался щекой к пыльной морде бегемотика. Жулька взвизгнула и начала подпрыгивать, пытаясь достать до окошка и заглянуть внутрь, как тогда в Снежной крепости. Сережа подмигнул ей и засмеялся, снова вспомнив ту историю. — Посигналить надобно, — резонно заметил дед. — Твои услышат и вылезут из леса. — Так двери закрыты. Сережа с досадой стукнул по стеклу кулаком. — Не беда. В разведке мы и не такое открывали. — Так вы разведчик? Рот Сережи открылся сам собой. — Было дело. Где наш не пропадало? — подмигнул дед. — Только тс, никому, я засекреченный. Сережа закивал. Дед обошел бегемотика со всех сторон, потом достал из мешка алюминиевую ложку и, просунув ее в щель между дверцей и кузовом, с гордостью произнес. — Опля! Всего делов-то. Скажи своему дяде, что замок у него сопливый, менять надо. Ну что застыл? Жми на клаксон. Сереж забрался на переднее сиденье и со всей силы надавил на гудок. Бегемотик отозвался басовитым протяжным воем. Лес за обочиной вздрогнул, поднимая в воздух птиц. Сережин кулак давил на черный пятачок на руле. Еще и еще звук рикошетом отскакивал от стволов и веток, и казалось, что все деревья пытаются ветками заткнуть уши от такого шума. Где бы эти уши у них ни росли. Прошло, наверное, 5 минут, и вдали показалась маленькая фигурка, замахала руками. «Дядя Толя», — подумал Сережа. «Он ни с кем не перепутает голос бегемотика». «Ну, вон, смотри, сейчас твои как тараканы из леса повыползут», — сказал, улыбаясь в бороду дед. «И точно». Вдали из кустов, словно десант, появились гуськом сначала баба Сима, за ней дед Шаня, Мишка, тетя Валя и Мулечка с внучкой. — Гляди-ка, бежмя бегут! Дед вылез из машины. — Вы куда? — удивился Сережа. — Нечем мне здесь. Считай, сдал тебя с рук на руки. Ты это, не теряйся больше. Сережа с досадой смотрел, как дед направляется к лесу. «Мы вас до деревни довезем, не уходите!» Но дед ускорил шаг. «А вдруг они видели вас издалека? Спрашивать будут, что я скажу?» — крикнул Сережа. У кромки высокой травы дед обернулся. «Скажи, что померещилось им. И тебе, грибник Сережа, померещилось». Еще секунды, и плотные еловые лапы, точно волна, сомкнулись за его спиной, чуть качнулись и замерли. Сережа повернул голову и увидел в лобовое стекло своих родных. Они были немножко встрепаны. Да что там немножко, очень даже встрепаны. Он заметил серые дорожки от слез на испуганном лице тети Вали. У Сережи тоже бывают испачканы щеки, когда он плачет и трет глаза ладошками. Дядя Толя нежно придерживал тетю Валю за локоть. Мишка улыбался во весь рот. И Сережа не понял сперва, неужели тот улыбается ему. «Это Мишка-то!» Он обернулся на всякий случай, но кроме Жульки, безостановочно лаявшей на заднем сиденье, никого не было. И Анечка ему тоже улыбалась и шмыгала носом. А рядом махала шейной косынкой воздушная мулечка в шляпке-волнушке. Теперь уже грязно-розовой. Все говорили хором, перебивая друг друга. Сережа открыл дверь и только тут заметил, что корзин и ведер у них поубавилось. А те, что остались, были почти пусты. «Они меня все-таки любят», — подумал он. И еще он заметил, что баба Сима и дед Шани держатся за руки. Снова захлопали в ладоши осины вдоль обочины, зааплодировали удачному финалу нерассказанной вслух истории. И так защипало в носу, что Сережа смущенно отвернулся. А он-то думал, в лесу страшно. Что там лес? Вот баба Сима с пламенной воспитательной речью. Это да. Отгудев, как паровозная труба, на одной басовитой ноте, бабушка резко прекратила браниться и принялась спешно оглядывать Сережу, похлопывая по спине и плечам, будто пыль из него выбивала. «Целый шельмец!» Стартовали уже в сумерках. Бегемотик трясся на ухабах, и сон немилосердно смаривал. Уже каждый по пятому разу пересказал, что пережил за этот день. Да и историю о том, как он умудрился потеряться, Сережа, наверное, раз 10 излагал. Все. И про белые грибы, и про Жулькин башмак, и про ежика. Только про травника Витю молчал. Почему-то захотелось оставить чуточку от этой тайны себе. И Сережа даже подумал, а правильно ли это, не пожадничал ли он? Да и утаить, значит ли соврать. «А что это у тебя на руке?» — спросила Анечка, кивая на повязку из подорожника и пижмы. «Да так...» — не знал, что сказать Сережа. «Сувенир из леса». Она наклонилась к самому его уху и прошептала. «Мы с Мишей видели. Ты кому-то махал рукой. Туда, в лес. И тень будто шмыгнула». Мишка обернулся и кивнул. «А вы как думаете?» Чуть слышно ответил Сережа и сделал загадочные глаза. «Повязка вот, тень. Машина сама открылась. И белая у меня в корзинке. А?» «А?» Хором ответили Миша с Анечкой. Сережа приложил палец к губам. «Тш!» «Ты что, встретил кого?» Округлила глаза Анечка и затрясла кудряшками, мол, «Молчи, молчи!» Подумала и осторожно добавила. «Грибника?» «Холодно. Егеря!» Шепнул Мишка. «Чуть теплее», подумав, ответил Сережа. «Кикимору лешего?» «Ну, тепло». «Неужели лесовика?» выдохнула Анечка. «Горячо!» С гордостью подмигнул им Сережа. Минуту ехали в тишине. Уставшая Жулька спала на коленях у тети Вали и даже немного похрапывала. Сережа все еще держал сжатым кулачок. Не весь. Только 4 пальца загнул, чтобы не забыть название трав, которые узнал сегодня. «А страшно было?» Снова зашептала Анечка и поежилась. Сережа рассмеялся. «Да не существует он, лесовик. Сказки детские, сама же говорила». Анечка обиженно надула губу. «Ну, признайся, что тебе жалко, какой он? Фуражки, да, уродливый?» «Вовсе нет», — протянул Сережа. «Даже симпатичный, на гриб похож. Только старый, элегантного возраста». «Ох, ребятишки, вы и выдумщики!» Рассмеялась тетя Валя, и Сережа понял, что шепчутся они слишком громко. «А как же ты от лесовика убежал?» Не унималась Анечка. «Очень просто. Если в него не верить, он это чувствует и звереет. А если ты с ним, как само собой, ну, в смысле, встретил и встретил, чего в лесу не бывает, то он очень даже добрый. Булкой вот накормил, к машине вывел». «А я всегда верил», — завистливо буркнул Мишка. «И я». Сережа подмигнул им. Машина мчалась в город. Заметно стемнело, и на небе появилась круглая, как головка сыра, луна. Сережа выглянул в окно. Лес за обочиной иногда расступался, давая место просеке с высоченными столбами линии электропередач. Они стояли, широко расставив длинные тонкие ноги, и сквозь них луна напоминала Сереже знак качества. Он долго вглядывался в потемневший лес, и казалось ему, что меж деревьев мелькает брезентовая плащ-палатка. И вот-вот раздвинутся ветки, и выйдет его новый знакомец-травник. Баба Сима наклонилась к окну, пытаясь уследить за взглядом внука, но, ничего не увидев, в сгущающихся сумерках откинулась на спинку сиденья и громко выдохнула. «Ох, циркуня! Все-таки сегодня ты довел меня до белого коленя!» Сережа не спорил, просто кивнул.